Глава четвертая. Блядство. Так вот, кто из розовцев должен был здесь оказаться? Я резко обернулся и посмотрел назад. Никого. Вход далековато, а сам я стою за большой мраморной колонной и сразу нас не увидеть. Так, хреново. Что делаем? Проблемы две, Линет и София. И думать нужно быстрее, потому что ни то, ни то отлагательств терпеть не будет. Хотя София ничего не сделает. Но это лишние вопросы, внимание и головняк. Это лишняя информация, которую она сможет передать Розе перед моим ударом. Оно мне нахрен не надо. На моей стороне неожиданность. И если София меня спалит, я ее нахрен лишусь. Линет, этого парня я попустить смогу. Убить при необходимости тоже. Но это будет концом как ее репутации, так и моего не начавшегося похода в архив. Нужно сделать все быстро и адекватно. Ладно, просто быстро. Сначала Линет. Кивнул я сам себе и развернулся. Отключаю пугающее присутствие и быстро иду к дивану. Девушка, сидевшая с бокалом в руках, уже даже не улыбалась, как она привыкла при любом разговоре. Тусклое, поникшее лицо и взгляд, направленный в пол. Я узнаю его из тысячи. Когда это уже закончится? Парень же обнаглел еще больше. Он так впечатлился красотой Линет, что был готов делать что угодно, лишь бы хоть немного к ней прикоснуться. Прижимался ногой, невзначай трогал руку во время разговора. Он боялся, да, он чувствовал себя некомфортно, но его животное, похабная натура мажорчика, пересиливала банальную вежливость. Он привык все получать. Он хотел ее получить. Линет была для него трофеем. И ее терпеливость он воспринимал как свои победы. Но зря. Он это очень зря. «Госпожа, все в порядке?» — подошел я. Девушка резко на меня поворачивается. Она распахивает глазки, чуть приоткрывает рот в улыбке, и на ее лицо мигом возвращаются краски. Даже взгляд засверкал. А вот парень медленно перевел на меня взгляд. Полный злобы, ненависти. Я прервал его домогательство. Да как я смею? Червь! Жуть! Я направил энергию кошмара. Парня моментально передернуло. Его словесный понос остановился, а рука, уже тянувшаяся к девичьему предплечью, замерла. Ему показалось, что из темноты на него кто-то смотрит. Что скоро случится что-то плохое. Что здесь что-то не так. «Госпожа, вас хочет видеть отец». Выдумывая на ходу и подаю руку. «Пойдемте отсюда». И Линет, не сдержав улыбки, кладет свою ладошку поверх. «Я этого не ожидал. Не знаю, зачем вообще предлагал руку. Но ее ответ меня удивил. Я думал, она меня недолюбливает». «Ну что же ты такая неуверенная-то?» «Так, стоять!» Брюнет пересиливает жуть и берет себя в руки. «Молодой человек, поспешите объяснить, кто вы такой?» Личный телохранитель Линет и ее сопровождающий. Перевожу на него взгляд. «А что?» «А то, что прелестная Линет не закончила со мной диалог». «Имеет право». Он поднимается. «Здоровый, сука. Шире и выше меня выглядит внушительно. Да и объективно симпатичнее. Природа его не обделила, в отличие от моего тела. Жаль, мозгов минимум. Если бы она хотела покинуть мою компанию, так бы и сказала». Он повышал голос. «И это ей нужно прощаться, если хочет куда-то уйти, а никак не вам». «Ты решаешь, как ей себя вести?» Задираю бровь, а тьма начинает мне нашептывать. «Она для тебя что, какая-то вещь или что?» «Того требует женский этикет». «А вот вы не смеете огрызаться, не огрызаться, не прерывать наш диалог, не уводить девушку, когда вам заблагора...» «Сидеть, собака! Пугающее присутствие!» Мой образ моментально меняется. «Фантазм!» Я насылаю на него иллюзию его орущего отца. И когда на цель подействовало сразу три заклинания из школы страха, мне открылась возможность наложить и... «Кошмар наяву!» Полноценное, комплексное заклинание, погружающая цель в массовую иллюзию. Ночь, дождь, комната, женский плач. И орущий с другой комнаты отец, обвиняющий сына в том, какое он растет ничтожество, и что наследником ему никогда не быть. Вот его главный страх. Он боится своего отца, и, походу, есть за что. «А-а-а!» Он вскрикнул, пошатнулся и упал на диван. На его вскрик тут же все обернулись, а я едва успел отключить пугающее присутствие. Линет, благо, тоже на меня в этот момент не смотрела. Для всех этот парень просто заорал и упал. «Босс, парочка услышала вашу суету!» — говорит Хумик. «Блядство! Нужно вали...» «Что здесь происходит?» С громким возгласом к нам подошел какой-то мужик. Я тут же его узнал. Это его образ увидел аристократ. Это его батя. Такой же широкий, высокий, но уже седой и с аккуратной бородой. По одному лишь взгляду видно, что это суровый и серьезный мужик. «Да твою мать! Ну не до этого сейчас!» «Что такое? Сын, что с тобой?» — спросил мужик. «Я...» Он озирался непонимающим взглядом. «Папа, я... только что...» «Встань и не позорь меня. Даже с девушкой познакомиться нормально не можешь», — процедил он, а затем перевел взгляд на меня. «Это ты с ним сделал?» «Нет». «Лжец!» — прорычал папаша, а его глаза замерцали. «Как ты вообще смеешь не то что трогать саму Линет, а вовсе применять заклинания на моем сыне? Ты бесправная наемная собака!» «Босс, розовцы решили пойти проверить». Я медленно выдыхаю. «Все. Приехали. Сука». Прикрываю глаза. «Этот мудак от меня сейчас не отстанет, чтобы сохранить честь рода и сыночка. Просто уйти я не смогу, не потеряв лицо. А София в очередной раз получит доказательство, что со мной что-то не так, и Розе нужно бить первыми. Вот что сейчас будет». И все из-за одного животного, который не может контролировать хер. Всего одного. Один идиот принес мне столько проблем. И ведь я пытался по-хорошему. И пытался все обставить, будто Линет нужно уйти. Но нет, эта кобелина решила поиграть в самца. Я не буду всех здесь убивать. Я не буду нападать на этого дебила папашу. Попасть в архив важнее минутного удовольствия. Но блядство. Теперь мне от проблемы головника просто не отвертеться. «Мой отец захотел меня увидеть», — медленно процедила Линет. «Мой охранник меня проводит. В чем проблема?» Я медленно перевожу на нее взгляд, на ее застывшее, полное ярости лицо. «Ха! В том, что ваш охранник напал на моего...» «Я не рада компании вашего рытья». «Ни его словам, ни его касаниям. Вы не учите его даже ни этикет, ни самоуважения». «Наглый, мизурабль мальчишка». Ее голос загудел. «Забирайте его и орье с наших глаз!» «Громкие слова для того, кто просто красуется лицом!» — прорычал мужик. «Что ж, тогда ваш отец и ваш телохранитель ответят за ваши слова!» «Мой отец и Виктор?» Она распахнула глаза. «Да, но не вы же!» — хмыкнул мужик. «Весь спрос... Закройте свой рот!» Пространство заглохло. Все звуки моментально пропали. А мужик, только что ухмылявшийся, замер. Его кожа начала медленно рваться. Одна сторона лица постепенно опускалась, словно паралич при инсульте. А глаза метались в стороны, пытаясь понять, что происходит. Но сам он пошевелиться не мог. Его будто разрывало во все стороны. И при этом же стягивало внутрь. Что происходит? Так, а вот это уже плохо. Позднее пробуждение, ну конечно же. С магической силой Линет что-то не так. Поэтому она такая тихая, чтобы не срываться. Ох, мля, теперь весь мой поход в архив уже портит девчонка. Так, надо ее остановить. Как, черт, я вообще без понятия, кроме насилия. Что ей вообще нужно Сладенькие моя, что здесь творится? Раздался бархатный голос Евгения. «Что у вас тут за распри? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну не надо ругаться, надо целоваться!» Он щелкает пальцами. И все тут же проходит. Пространство возвращает краски. Тяжесть пропадает, а мир будто запускается обратно. Линет протяжно выдыхает. Вся ее сила развеивается, а она, испуганно вздохнув, начинает озираться. Мужик, что только что чуть не свернулся сам в себя, моргает и до странного резко приходит в себя. «Что? Что со мной сейчас происходило?» — пробормотал он, поднимая глаза на Линет. «Ты...» Она испуганно отшагнула. «Что ты хотела со мной сделать? Что ты...» Я моментально встаю между ними, закрываю Линет рукой и напрягаю всю силу. «Только попробуй, скотина. Уж я-то не побоюсь тебя разорвать. Линни, моя малышка! И да она и мухи не обидит! Евгений хохоча приобнял седого мужика. Знаете, а шампанское здесь, ну, вообще не очень. Мне тоже с него нехорошо. Какое еще шампанское? Он явно сбит с толку. Евгений, вы вообще о чем? Да об этом самом трансцендентном. И Евгений, еще сильнее сжав шею мужика, ловко разворачивает его в сторону и незаметно мне подмигивает. «Слушайте, а к черту это шампанское? Давайте лучше винишко. Просто попробуем такое же сладенькое, как и вы все, вино. Ведь еще с давних пор моя мамуля говорила...» «Идем». Я беру Линет за руку и, взглянув на каждого, кто нас видел... «Жуть!» «Насылаю на них волнение, и те сразу же теряют к нам интерес». Не дав ничего сказать, я тяну модель за собой. Краем глаза вижу черные волосы Софии. И ровно в этот же момент прячусь за колонной в последнюю секунду. Так, времени нет. Последний рывок. Линет, послушай внимательно. Я ставлю взволнованную девушку к стене. Я сейчас изменю лицо. Изменю лицо, понимаешь? Она быстро кивает. Не пугайся, это все еще я, хорошо? Кивает. Ну, деконструкция. Я направляю хаос, и кости моего черепа начинают деформироваться. Скулы съехали, челюсть чуть распухла, лоб сузился. Да, я не мог изменить ни глаза, ни кожу, ни волосы. Но все твердые структуры были в моей власти, и в итоге я все равно перестал на себя походить. Линет едва рот не раскрыла. Я же лишь протяжно выдохнул. Ух, мля, рисково. Напомню, что деконструкция работает только на целые объекты. Грубо говоря, все подчиняется циклу. Целое меняется, снова целое. И если мне повредят лицо во время изменений, ну так я и останусь с переломанным черепом, только без возможности все вернуть. Потому что тогда кость будет считаться поврежденной. Такова механика хаоса. Вот так себя менять — риск огромный. Но сейчас он полностью оправдался. В эту же секунду к нам подходит София со своим парнем. Она в черном облегающем платье с разрезом по ноге. В чулочках, туфельках и с роскошной подвеской-артефактом, похожей на ту, что у меня. Весьма сексуально выглядит, особенно когда платье оголяет ногу. Парень же в похожем на мой костюме. Они на нас внимательно посмотрели, нахмурились. София, взглянув на Линет, медленно перевела на меня взгляд и очень пристально всмотрелась. Я даже напрягся, но не могла же она меня узнать. Не смогла. «Госпожа Линет, я так давно хотела с вами познакомиться». Спустя секунду она про меня забыла и подошла к девушке. «Знаете, я здесь только ради вас». «Здравствуй», — улыбнулась француженка. «Понимаю, будем учиться в одной академии, но мне не терпелось вас увидеть. Я так вами восхищаюсь. Вашей карьерой, красотой, да и в целом, я ваша фанатка». «Ха-ха, спасибо». «Ладно, вижу, мы вас побеспокоили». Она снова на меня посмотрела. «Еще увидимся. Очень рада была вас увидеть. Это для меня честь. Взаимно». Они друг другу поклонились, улыбнулись, и парочка ушла. Мы остались вдвоем. Я протяжно выдыхаю. Ух! Девушка это замечает, хотя ничего и не говорит. Еще какое-то время мы стоим в укромном уголке, но я все же решаю отсюда уйти. Говорю об этом девушке, и мы отходим на ближайший диванчик. Я устало на него падаю. Включаю пугающее присутствие, чтобы в нашу сторону было неуютно смотреть, и расслабляюсь. Ох, мля! Поправляю воротник. Жирковато что-то стало. Пронесло? Неужели пронесло? Ну вот прям по всем фронтам пронесло. И от одних отбились, и вторым не спалились. Это что, реально? «Босс, эта парочка обсуждает Виктора. Они знают, что вы здесь. Кто-то им доложил». Над духом раздался Хумик. «Ну, в вашу сторону больше не смотрят. Вроде. Сука, ёб твою мать. Квазит, следи нормально». Откидываюсь на спинку дивана. «Ух, ебать. И впрямь пронесло. Полностью. По всем фронтам. Я везде победил. Мы из всего выкрутились». В честь этого я даже взял ближайший бокал с шампанским и резко его опустошил. Фу, реально дрянь. Морщусь и ставлю обратно. Спасибо, бормочет Линет. Спасибо мне? Да это тебе говорить надо. Результат твоих решений привел к Евгению. Я поворачиваюсь на нее с искренним интересом. Что это было? Твоя сила? Не уметь контролировать. Девушка вздохнула. Тогда бы я и сам разобрался. Если не можешь контролировать, зачем было влезать? Мне ничего не угрожало. Зачем? Почему зачем? Она удивленно и даже возмущенно на меня посмотрела. Наглость, хамство и животное обвинять тебя. Обвинять, потому что ты пытаться защитить. Бред, сыт абсурд, да я в ярости. Так ты из-за меня сорвалась. Я распахнул глаза. Сама я потерпеть привыкла. Из-за тебя злость, эмоции и уже не сдержаться. Тупые дети. Так хочется все высказать им в морды. Она взмахнула руками, а затем, будто выпуская весь пар, вздохнула. Ой, спасибо, в общем. И прости, не стоило колдовать. Да уж, озадаченно чешу я голову. Ее образ в моей голове претерпевает изменения. Да он ломается нахрен. Знаете, сейчас для меня Линет все равно, что персонаж какой-то истории, который неожиданно обретает какую-то глубину. Она умеет огрызаться, злиться, смеяться с Евгения. Она бесится, потому что меня несправедливо обвинили. Она не просто красивый маскот, а реальный живой человек. Для меня это какое-то откровение, а она интересная. Я-то думал, куда делась ее мажористость, ее наглость. Она же была совсем иной в лесу. Но, похоже, с каждым днем ее сила крепнет, а контроль теряется. Вот она и такая молчаливая. Поэтому же Фредерик настоятельно и просил отгонять людей. Теперь все сходится. Жаль, что с первым же заданием я облажался. А вот и он. Поднимаю глаза. «Линет?» — подошел француз. «Где ты была? Там какая-то шумиха. Что-то случилось? А кто это?» «Виктор», — отвечает дочь. «Здравствуйте», — киваю я. Недоумевает бедный мужик. «Виктор, вы что, и внешность умеете менять?» «О, мандья! Ох, господи!» — покачал он головой. «Комо са эсупас? Виктор, се дебру и бья?» «Как успехи? Виктор хорошо справляется?» Линет на меня посмотрела, прямо в глаза. «Знаете, я ведь не дурак. Я услышал там свое имя и, очевидно, спрашивают что-то, что мне лучше не подслушивать. И, очевидно, это вопрос, как я справляюсь. И, очевидно, сегодня я справился хреновенько. Не хватило мне заклинаний, чтобы свободно отойти от Линет и заняться своими делами. Не хватило. Ох, блядство. Тут и бо. Все хорошо», — неожиданно улыбнулась Линет. «Окен проблемен, а ты пари. Виктор сон сорбья». «Никаких проблем не возникло. Виктор хорошо справляется. Оставляем». «Эбьясиву. Авек вотер тутьон дье». «Ну, раз ты со своей привередливостью так говоришь...» — вздохнул он, качая головой. «Ладно, поехали домой». «А?» — вскинула голову Линет. «Ага. Евгений сказал, что мы можем уехать пораньше. А сейчас, видимо, он говорил на русском, чтобы и я понимал. Сказал потом, объяснит, и он совсем разберется. Что делает нам одолжение, но с нас должок». «Какой?» «Контакты Виктора». У меня в душе все сжалось. Только не дядя Женя. Хотя, черт, все справедливо. Мы-то с Линет прекрасно понимаем, что Евгений имеет в виду, и почему нам можно уехать пораньше. Здесь ничего, кроме благодарности, у меня нет. Ну, значит, едем. Я встаю. И, немного подумав, уже не из-за этикета, а по собственному желанию, предлагаю Линет руку. Она неуверенно смотрит сначала на нее, потом на отца, а затем, забив на чужое мнение, принимает помощь. «Мерси». Она приподняла края платьишка, улыбнулась и элегантно подогнула колено, одновременно кивая. «Это определенно был какой-то жест, женский аналог поклона?» «Без понятия, но мне он очень понравился. Такой женственный, что ли, милый». Фредерик стоял с высоко задранными бровями и с намокшими, покрасневшими глазами почему-то. «Что с ним? Он плачет?» «Пойдем уже». Он был не в настроении. «Ну, пойдем, так пойдем». Отпустив мою руку, дама выпрямляется, отпускает платье и идет за отцом. Я иду следом. Пугающее присутствие я уже давно отключил, поэтому добраться до выхода проблем не составило. Пару раз семейку, правда, останавливали, но лишь чтобы попрощаться. Мы выходим на улицу, к нам подгоняют автомобиль, и мы садимся. Я и Линет все так же на заднее. «Ремень». «Ильмы пресс». «Да жмет он мне», — пробурчала она, но в этот раз все же послушалась. Правда, тянуться за ремнем ей мешала грудь, но спустя секунд 10 задача была выполнена. Я киваю водителю, и мы едем. И как только здание начинает от нас отдаляться, я отменяю деконструкцию, возвращаю себе лицо и окончательно выдыхаю. Вот теперь можно расслабиться. Ух, мля! Да уж, мне почему-то показалось, что с Линет можно даже поболтать. Светская жизнь не для меня. Полное дерьмо. Согласна, вздохнула француженка. Суета ради суета. Только канапе понравилось. А я так и не попробовал. Я украла. Будешь? Я недоуменно поворачиваюсь, и Линет протягивает мне завернутую в салфетку канапешку. Что? Я искренне засмеялся с этой глупости. Что? Ее лицо порозовело. «Ничего, ничего, беру», не сбавляя улыбки. «Мерси». «Рьян». Она улыбается в ответ, достает вторую из потайного кармана в платье, и мы, под тихий звук автомобильного двигателя, вместе кушаем эти дебильные канапешки. И впрямь вкусные. Ухмыляюсь, бросая взгляд на Линет. «Неожиданно вкусные». «А не такой уж и плохой сегодня вечер, да?» Вздохнул я, глядя на яркую в небе луну. Действительно, неплохой. За несколько минут до этого. Музей. София неотрывно смотрела на выходящую через двери троицу. Линет, Фредерик и тот самый парень со стрёмным лицом, который ошивался вокруг француженки. «Это Виктор», — пробормотала она. «Это он, родом клянусь. Он как-то изменил внешность. Это он!» Она прикусила ноготь. «Но почему? Что он здесь забыл? Почему он рядом с этой стервой? Черт, черт!» «Соф, ну с чего ты взяла?» «Потому что по глазам узнала, по волосам!» Она повысила голос. «Это Витя, я точно знаю. Я всегда его узнаю». «А зачем вообще было всматриваться ему в глаза? Ты че, так на нем зацикли?» «Поймай его!» Неожиданно выкидывает она. «Ха-ха!» Парень даже сначала не понимает, в каком... «Проследи за ним. Когда будет один, поймай и принеси. Ты сильный, ты справишься». «Да не буду я этим бредом занима...» «Пошел и поймал», — процедила София. «Или тебе напомнить, благодаря кому ваша семья так поднялась?» «Благодаря мне и отцу!» Заорала она, и благодаря подвеске артефакту этого никто не услышал. «И если бы не тупорылый отец Виктора, сейчас бы он был рядом со мной! Он бы сотрудничал с моим папой! Ты лишь плод его невезения!» «И если хочешь, чтобы так оно и продолжалось, притащи его ко мне, потому что он угроза для моего папы, и я должна знать, что он скрывает. Ты на факультете дуэлянтов в академии просто так, что ли? Бегом!» Парень сжал кулаки, челюсти, ничего не ответил. Он лишь развернулся, вышел из купола безмолвия и молча пошел выполнять приказ. Сквозь унижение, злость и зависть. Все он прекрасно понимает, что он просто замена Виктору, и то неполная. На публике он парень Софии, а по факту они целовались всего раза два, и те после алкоголя. Ни секса, ни эротики нет и подавно. Даже когда они уже оба были голыми и стояли в спальне, София просто передумала. Будучи голой, уже в спальне, уже на кровати. Здесь уже практически все свершилось, оставался шаг. Но нет, она передумала. Так больше никогда к этой теме не возвращайся. Никакая они не пара. Никакой романтики у них нет. Лишь держание за руки на публике. Им просто вместе выгодно. Вот и все. Один получает поддержку рода, к другой никто не пристает. Но это можно исправить. Да, да! И если София на чем-то зациклилась, нужно просто от этого избавиться. И тогда все наладится. Тогда все будет хорошо.